Лучше на время отъезда я спрячу этот сундук где-нибудь в погребе. Нет, испугалась Любаша. Чем я буду успокаивать свою душу без книг? А почему твоя душа успокаивается не тем, чем у других женщин? Максим задвинул сундук в угол и подошел к Любаше. Почему у тебя все так не по обычаю? Любаша, не выдержав его пристального взгляда, невольно опустила глаза и пробормотала. Душа самовластна, ограда ей вера. Что? Ты это откуда взяла? Тоже дядя сказал? Забудь. И книгу о Дракуле забудь. Неужто не страшно было читать? Страшно, призналась Любаша, теребя в руках концы пояса. Особенно, когда Дракула людей на колья сажал, а сам пировал посередине. Был ли вправду такой воевода? Но об этом воеводе люди много чего насочиняли. Даже придумали, будто он не то дьявол, не то упырь. А дьяк Курицын говорил, что это был обыкновенный человек, только очень жестокий. За самую малую провинность карал смертью. И не делал различий между нищими, боярами, священниками. Всех карал одинаково. А правда ли, что в его городе купцы могли оставлять товары посреди улицы и не боялись, что их украдут? Курицын сказывал, что так. Мунтьянский воевода заявлял, что правит грозно, но справедливо. «Кому нужна такая справедливость?» — вздохнула Любаша. Они немного помолчали, а потом он вдруг спросил. «А какая у тебя книжка любимая?» «Троянская история», — невольно улыбнулась девушка. «Жаль, что мне надо уезжать, а то бы я послушал об этой истории». Любаша удивленно посмотрела на него, а он вдруг обнял ее за плечи и тихо произнес. «Вот что, жена. Хочу я иметь уверенность, что ты мне не изменишь, пока буду в отъезде, а потому решил тебя не трогать, чтобы до моего возвращения ты оставалась девушкой. Жить будешь здесь, в раздолье, под хорошей охраной. Стены тут крепкие, слуги надежные, но от плотской похоти никакие заслоны не уберегут. Поэтому оставляю тебе девственность, как лучшее доказательство, что ты не поддалась греху. Вернусь, тогда и стану твоим мужем и судьей. Поняла?» Любаша так растерялась от этого заявления, что не могла вымолвить ни слова, лишь испуганно хлопала ресницами. Максим пожирал глазами ее нежное лицо, удивленно приоткрытые пухлые губки, высокую шею в вырезе летника. Через мгновение он не выдержал, позабыл о своем решении не трогать Любашу до отъезда и, схватив ее в объятия, припал к манящему рту долгим и страстным поцелуем. Любаша почувствовала, как твердые мужские губы вдруг стали нежными и заставили ее собственные губы раскрыться, отвечая на поцелуй. Голова у девушки пошла кругом, ноги внезапно ослабели, а руки сами собой обвелись вокруг шеи Максима. В следующий миг он уже готов был оторвать ее от земли и броситься в водоворот плотских желаний, но тут из коридора послышался голос Никиты Числова. Боярский сын примчался в раздолье, едва лишь получил разрешение великого князя на отъезд. Посол отправлялся в путь утром послезавтра, и друзьям следовало поспешить. Максим даже вылил себе на голову ковш холодной воды, чтобы обуздать свой страстный порыв. Тяжело переводя дыхание и стараясь не смотреть на Любашу, он выбежал за дверь, а девушка, оставшись одна, прижалась спиной к стене и закрыла глаза. Из коридора слышались громкие, возбужденные голоса Никиты и Максима, но Любаша не понимала смысла их речей. В эту минуту она вообще не способна была о чем-то думать. Перед глазами все плыло. В ушах стоял звон, губы горели, а в груди что-то сладко замирало и таяло. Наконец, отойдя от этого наваждения, Любаша сообразила, что всему виной страстный поцелуй князя. Она и раньше слышала от Лизы и других девушек, что поцелуи могут вызывать головокружение и слабость во всем теле. Теперь же, убедившись в этом на собственном опыте, она почти возненавидела Максима за то, что он, не любя, заставил ее ощутить волнение плоти. Любаша хотела быть гордой и вызвать у князя уважение, а вместо этого попала в странную и постыдную зависимость от него. Внезапно девушка вспомнила,